Глава 8. Деньги и блокирующие убеждения. Хочу и не хочу денег. Большинство людей пребывают в очень странной и противоречивой ментальной конструкции, которая выглядит порой как внутренний конфликт. Я очень хочу денег и одновременно не хочу. Ибо вместе с деньгами приходит не только радость от возможности их потратить на свои желания, а еще и целая куча проблем, с которой сталкиваться мы не хотим. Но желание денег находится в зоне видимости, а отрицание денег находится в невидимой зоне, там, куда мы смотреть не хотим в нашем подсознании. Напомню, что в подсознание отправляется все болезненное, трудное, вызывающее напряжение, неприятные чувства. Мы отрицаем это бессознательное, чтобы защитить наши мысли и нашу ежедневность от излишних напряжений и боли. Бессознательное, вытесненное из сознания, не исчезает из мира, оно продолжает влиять на каждый наш день мысли и поведения. Все то, что нам не нравится, то, что как будто бы помимо нашей воли берется откуда ни возьмись, мешает нам жить. Бессознательное — это как сосед с другого этажа. Наша квартира прекрасно выглядит, так как нам хочется, но чертов сосед ежедневно включает громкую музыку или делает шумный ремонт, или устраивает драки с собутыльниками и оказывает тем самым влияние на нас, хоть мы находимся не у него дома, а в своей прекрасной квартире. Подсознание — сосед ниже этажом. В этой главе мы будем говорить о блокирующих убеждениях, которые, очевидно, не находятся в зоне нашего сознания, не являются осознанным выбором, но оказывают влияние, как сосед снизу. Я хочу и не хочу денег. Я хочу их, потому что у меня есть материальные потребности, которые мне нужно удовлетворять. Есть мечты, желания, бытовые задачи, обязательства и еще много-много всего. Если спросить любого, нужны ли ему деньги, хочет ли он их, он, конечно, ответит «да». Но в то же время что-то, как сосед снизу, внутри шепчет я не хочу их зарабатывать», это слишком сложно, трудно и даже непонятно. Это что-то про оценивание меня и моих навыков, и я не хочу казаться глупым или плохим. Не хочу быть в подчинении, но и быть руководителем тоже не хочу. Не хочу отвечать за кучу чужих дел и задач, и вообще. И не хочу ходить на работу, не хочу вставать по утрам слишком рано и приходить слишком поздно. Не хочу быть вынужденно обязанным, не хочу быть зависимым от начальства и от неприятных мне сослуживцев. Не хочу ехать на работу в душном транспорте, уставая уже заранее. Не хочу считать деньги, не хочу думать о них, беспокоиться, тревожиться. Не хочу смотреть на то, что их недостаточно, на все мои потребности и желания. Не хочу думать о том, что зарабатываю я меньше, чем трачу. Не хочу занижать свои потребности и уменьшать расходы. Не хочу хранить деньги. Не хочу взаимодействовать с банками и тревожиться о сохранности своей зарплаты в них. Не хочу носить их в сумке, потому что вообще не люблю сумки и кошельки. Не хочу думать, что их могут вытащить из кармана или украсть. Не хочу думать о мошенниках, которые могут посягнуть на заработанное. Не хочу провоцировать родственников или детей, или тех, с кем живу. Не хочу бояться, что они найдут мою заначку. Не хочу бояться, что денег не хватит на что-нибудь важное и нужное, на лечение зубов или ремонт машины. Не хочу думать о будущем, в котором совершенно не представляю заработка, но думать о пенсии тоже не хочу. Я не хочу зарабатывать деньги, хранить их, обладать ими. Не хочу их приумножать. не хочу думать о них в будущем, не хочу ими распоряжаться, не хочу держать их в руках, не хочу их тратить, ибо мне жаль, не хочу зарабатывать, ибо лень. Я просто хочу денег и не хочу денег. Так выглядит блокирующее убеждение. И это невидимая часть, которую я только что описала выше, знакома многим из вас как скрытая в океане часть альтер-эго. Если вы узнали себя среди многочисленных «не хочу», попробуйте сделать очень простое упражнение. Упражнение. Произнесите вслух «я хочу денег» и «не хочу денег» одновременно. Я не решаю и не выбираю в моей голове, есть и то, и другое. Когда я буду готов, я совершу выбор. Заметьте, какие чувства возникают при произнесении вслух этой фразы. Здесь нет никакой коннотации, ни хорошей, ни плохой, мы просто констатируем то, что есть. Признаем внутреннее содержимое и констатируем его. Стоит признать, что шум издает сосед, и вы не можете на это повлиять. Это просто вы, сосед и шум. Так тоже бывает. Это не хорошо и не плохо. Есть деньги, есть вы, есть ваше отношение к деньгам, и оно связывает или разъединяет вас с ними. Очень важно однажды заметить, что ваши собственные мысли разъединяют вас с деньгами. Все изменится, если вы совершите выбор, решив, что денег вы хотите и не хотите одновременно, а хотите, и все. Этот выбор не просто желание, которое само по себе принесет вам деньги, даже если кто-то уверяет, что это возможно. Нет. Этот выбор определит ваше поведение. Ибо выбор, как и любое решение, это не то, что делается однажды, а то, что делается каждый день. Когда вы хотите денег, вы не просто хотите их внутри себя. Вы начинаете совершать действия, которые выражают в реальности эти ваши желания. Вы не противоречите себе, не путаете себя, не врите себе. Это как со сладким и решением похудеть. Можно решить похудеть однажды, но каждый день продолжать есть сладкое, тем самым не принимая это решение каждый день. Но если я решаю похудеть, это значит, что каждый раз, когда я вижу сладкое или желаю его, я снова и снова решаю похудеть. Я вспоминаю о своем решении всякий раз, когда меня одолевают сомнения, и совершаю действия, которые ведут меня к принятому мной же решению, а не от него. Не врите себе, пожалуйста. Если вы решили, что вам нужны деньги, решайте это каждый день, выбирая все, что способствует зарабатыванию, и не выбирая то, что отдаляет вас от этого решения. Хочу и боюсь денег. Блокирующие убеждения не берутся из воздуха. У них есть некая почва, из которой они произрастают. Следующее убеждение, которое тоже многим знакомо, вырастает из нашего опыта, совершенно конкретного личного опыта, опыта наших близких, а порой и целого рода. В истории человечества, каждой страны, семьи есть множество разнообразных событий, плохих и хороших. Иногда плохие так велики и так громоздки, что им удается закрыть все хорошее, что было когда-либо. Первый шаг к решению любой задачи — это увидеть все, как есть, все оттенки, а не только одну большую драму или трагедию, и не создавать иллюзию, что кроме нее ничего в жизни больше не было. Ваша семья — это не одно поколение, даже не три, которые вы, быть может, помните и знаете вполне неплохо. Род и семья — это десятки и даже сотни поколений, тысячи разнообразных историй. Фокусировать свое внимание только на одной значит создавать проблему, а не решать ее. Есть такие проблемы, смотреть на которые привычно, ибо на них смотрят все, а не только вы. Одна из таковых — раскулачивание. Это особый период в истории нашей страны с 1929 по 1932 год. И даже если вы не знаете, ибо не имеете достоверных документов о раскулачивании предков, скорее всего, хоть каким-то образом этот этап в жизни страны отразился и на вашей семье. Важно знать эту связь, которую мы хорошо чувствуем внутри каждый день, ощущая страхи, напряжение, тревогу и нон-стопом рассматривая картинки о том, как некие облаченные властью приходят и в насильственной форме отбирают нажитое. Все, что было заработано, нажито непосильным трудом, скоплено, сохранено, развито, было затребовано государством в общую казну, приказом, не требующим обсуждения, к выдаче. Это было слишком. Люди готовы были умереть, но не отдать свое. Уже тогда это свое было особенным. Не нужно знать историю страны, чтобы понять разницу между свободными, несвободными, крепостными, дворянами, теми, кто работал на себя, и теми, кто работал на других. Свое — это ценное, свое — это важное, свое — это то, что обеспечивало жизнь семьи и детей. Чтобы выжить, нужно было трудиться и добывать пропитание. А пропитание это зависело не от периода работы магазина, а от природных условий, урожайности, возможностей, владений, размера семьи, взаимоотношений с общиной и много чего еще. Люди бросались на вилы, с которыми на них шли отбиратели, но не отдавали своих поросят и не пускали сатрапов в закрома. Все эти истории не просто факты, записанные в учебник, это эмоциональные импульсы, зафиксированные в ДНК и переданные по наследству. Мое — это то, что придется отстаивать. Свое — это то, отстаивая, чего можно лишиться — жизни. Мурашки побежали? Это значит, внутри вас существует такое послание. Генетическое письмо с предупреждением. Самый лучший способ не испытывать боли, не вставать перед выбором, каким образом отстаивать или не отстаивать свое, это вообще ничего не иметь. Отсутствие нажитого освобождает нас от страха. Напряжение, ожидание стука в дверь и акта отбирания. Если я ничего не имею, то никто у меня это насильственно не отберет. Если нет денег, никто не нападет на меня, не убьет меня, и мне не придется оплакивать свою судьбинушку, отправляясь в ссылку с голодными детьми, взяв с собой свое ничто. Не иметь гарантированный способ не потерять, растрачивая свои деньги, не зарабатывая их или сливая нелепым образом. На глубоком внутреннем уровне мы испытываем облегчение, ибо так в нашей картине мира выглядит безопасность. Странно, правда? Мы все-таки хотим денег, но не хотим бояться. Мы не хотим отвечать за то, что кто-то может на них позариться. Мы не хотим иметь ничего ценного. Поэтому наш дом наполняется бессмысленными предметами: подсвечниками, мыльницами, рамочками и кухонными полотенцами китайского производства. Но ценности этих предметов мы не чувствуем. Нам хорошо и спокойно. Может быть, кто-то из ваших предков был инкассатором или банкиром, или просто кассиром в магазине, старателем на золотом прииске или рядовым бухгалтером, выдающим зарплату. Это не важно. Возможно, кто-то, кто держал деньги в руках, не свои собственные, а казенные, но большие, и был убит за них вследствие нападения. Или бухгалтер захотел присвоить себе чужое, решив, что это свое, или еще по какой-то причине, и был посажен в тюрьму за финансовые махинации, кражи или разбой. Мне все должны. Жажда легкой наживы движет теми, кто считает, что ему должны. Эти блокирующие убеждения вытекают одно из другого. Например, во времена раскулачивания что-то было отобрано и утрачено навсегда, а в следующем поколении идея о том, что государство мне должно, становится логичной и даже естественной. Потом идея начинает реализовываться и воплощаться в жизнь с неистовой жаждой мести и справедливости. А это одно и то же. В нашем ДНК начинает проступать новая запись о том, что деньги — это угроза, угроза свободе и жизни. И тогда мы снова отшатываемся в ужасе от самих себя, от этих зловещих картин, рисуемых подсознанием. Мы не хотим отвечать за чужие деньги, не хотим соприкасаться с ними, не хотим их трогать. Мы злы заранее на работодателя, на банкира, бухгалтера, ведь они — триггеры нашей системной беды. И вот мы стоим обиженные и не хотим денег, не хотим всего, что с ними связано. Для нас они пахнут тюрьмой, риском, небезопасностью и несправедливостью. Отвратительный запах. Слушая эти строки, кто-то улетел в воспоминания, задумался и потерял контакт с реальностью, ибо эта ваша история вызывает в вас туман диссоциации, отрешенности. А кто-то остался вполне себе устойчив и задался вопросом: чего делать-то? Делать-то чего? Безусловно, выводить на уровень осознавания, что дела минувших дней — предупреждение, напоминание, но не руководство к действию. Мы не там и тогда. Мы здесь и сейчас. Нам важно осмотреться по сторонам и заметить, что мы в 21 веке, и что записанная в ДНК история — всего лишь старый фильм, который не обязательно пересматривать каждый день. Как любая книга или спектакль, история несет в себе знания и смыслы. Важно обнаружить их, сделать выводы от увиденного или прочитанного и отправиться дальше, а не мифическим образом стать героем спектакля или повествования и остаться внутри сценического действия или страниц. Не забывайте выходить из кинотеатра, когда фильм закончен. Даже если какое-то время вы еще размышляете о нем, вы все равно живете свою жизнь, ибо она в реальности больше и сильнее прошлого. Мне стыдно иметь больше, чем другие. Стыд. Слово липкое, мерзкое и отвратительное. Мы не произносим его ртом, не обсуждаем свой стыд с друзьями или родственниками. Мы просто делаем вид, что его не существует. Вообще не существует. Почему так? Да потому что это одно из самых тяжелых для проживания чувств. Стыд и вина порой бывают поводом для психических расстройств. Они часто являются запускающим чувством при тяжелых заболеваниях. Мы не справляемся, не можем переработать внутри свой собственный стыд. Оговорюсь сразу, что чем больше в нашем доступе находится морально-этических норм, устоев, различий между хорошим и плохим, человеческим и нечеловеческим, чем больше в своей жизни мы руководствуемся порядочностью, здравым смыслом, заботой о других, милосердием к себе и миру, тем меньше у нас поводов для стыда. Если стыда много, это значит, что из всего вышеперечисленного что-то утеряно, утрачено, невидимо или вовсе незнакомо. На вопрос, чего делать-то, делать-то чего, я отвечу в самом начале. Дружить со своей совестью. Я надеюсь, никто из вас не спросит, что же это такое — совесть. Если вопрос все-таки родился, я позову вас погрустить. С мыслью, что мы изменились до неузнаваемости. Мир стал другим, коли люди не знают, что такое совесть. Мы не чувствуем стыд. Иногда вместо этого мы просто болеем. Потому что думать о том, что я виновен или мне стыдно, невыносимо. Эти мысли невозможны. Тело начинает корчиться, мучиться и страдать. Часто это муки совести, отображенные в теле таким сложным способом. Стыд связан с виной, но не всегда это обязательно. Мы можем быть невиновными, но стыдящимися. Например, вы получили образование, стали хорошо разбираться в изучаемом вопросе, пошли работать, и ваш интеллект, трудолюбие позволили вам заработать неплохие деньги, продвинуться по карьерной лестнице. А ваши близкие родственники всего этого не сделали, у них не вышло, или они не захотели, или были самонадеянны, или еще по каким-то причинам. И вот однажды вам становится стыдно. Даже не перед сестрой или братом, а перед матерью за то, что ваша жизнь вам удается, а жизнь ее более любимого ребенка совсем нет. Вот еще пример. Мама просит вас помочь сестре, брату, а вы не хотите. Не хотите. Для некоторых трудно представить это нехотение. Фантастическое, несуществующее в природе явление. Не хотеть делать то, что просит мать. Но вы можете не хотеть. И даже не делать. Представляете? В мире есть те, кто не делает. Мать скорбит или злится, или замолкает, выстраивая стену безмолвия и игнора. Ваш стыд начинает расти, как на дрожжах. Казалось бы, из ничего. Это ваша заслуга — уметь и иметь. Ваша мать недовольна, ибо в ее картине мира вы должны это отдать другому. Я знаю, что среди вас есть те, кто отдает, не дожидаясь игнора и стыда. Кому, на ваш взгляд, это нужнее? Но стыд все равно приходит, и словно покосившийся корабль начинает зачерпывать воду. Так и вы, удерживаясь в этом балансе, раздавая нажитое подарками, поддержкой, покупками, делением по справедливости, приглашением родственников в свой бизнес, корабль продолжает крениться и зачерпывать воду. а вы продолжаете испытывать дискомфорт и наполняться стыдом и виной. Бывает и так, что стыд и вина где-то глубоко, на дне океана, а на поверхности шторм и буря, ибо вы чувствуете только злость, гнев и ярость. Но они тоже про боль. Вам больно, но показать это вы не можете, ибо ваши отношения в семье таковы, что это просто невозможно или не принято. Это все про стыд. И тогда, чтобы избавиться от этого отвратительного шторма, крена и угрозы затопления, реальной гибели или краха, вы начинаете сбрасывать балласт. Когда у вас нет денег, вам никто из родственников не может позвонить и попросить в долг. Вы подготовились. Вы не заработали, вы не нажили, дабы быть готовым к таким звонкам, несчастным лицам, дрожащему голосу и навешиванию на вас чувства вины. Все это отлично снимается фразой «У меня нет денег». Супер! На нет и сюда нет. Но если судьба распорядилась так, что вы владелец, обладатель, вы имеете, то всякий может прийти и попросить, и тогда вам придется изготовить аргументы, которые ваши родственники в расчет точно не возьмут. И вы это знаете. Значит, вам нужно будет вступить в конфликт или, как минимум, в конфронтацию. Вам придется отстаивать свои деньги, свои принципы, свои права. Права иметь, обладать, быть счастливым и богатым. Выбирать вам стыдиться и тонуть каждый день в своем стыде, или просто не иметь, или обладать и оберегать свое право на обладание. Что выбираете вы? Наши люди в булочную на такси не ездят. Мы прекрасно знаем эту фразу из советской комедии. Она не смешная, ибо все понимают, о чем идет речь. О коллективном порицании, об исключении из группы, об отверженности, изгнании. В системной терапии есть три закона, один из которых называется закон принадлежности. Он описывает один из самых глубоких механизмов человеческого бытия. Способность быть в группе, системе, быть ее членом, ибо с первобытно-общинных времен это означает выживание. Если я не один, я выживу. И человек, подтверждая этот закон всю свою жизнь, интегрируется в разные группы. Создание семьи как группы обусловлено потребностью выжить, но семья не единственная система или группа, принадлежать к которой нам архиважно. Мы выбираем себе религиозную группу, или она нас. Мы естественным образом оказываемся в национальной группе, региональной группе, землячестве. Рабочий коллектив тоже группа и система, которой нам важно принадлежать. А еще мы человеческие существа, люди, и принадлежность к человеческому определяется правом, охраняемым государством. Те, кто потерял свое право быть человеком, будут казнены на электрическом стуле, ибо им нет больше места среди людей. Быть изгнанным из группы означает смерть. Быть отлученным от церкви или уволенным одинаково трагично. В таком случае мы изгнаны, мы изгои, мы отлученные, и страх смерти растет. Мы можем не задумываться о связях, причинах и следствиях, нам проще это ощущать в теле, эмоционально, в душе или сердце, или ментально, в мыслях, тревогах, рассуждениях, разговорах с друзьями. Нам важно быть в группе, а если группа говорит, что в булочную и ездить на такси плохо, то в момент, когда у нас появляются деньги на такси, это что-то с нами делает. У каждого свой предел и свой потолок, своя линейка, при которой напряжение между вами и группой, вами и семьей, вами и коллективом на работе, вами и соседями, вами и другими людьми начинает возрастать. Я не такой, как все, как большинство. Если я не такой, я плохой, неподходящий, я негодный. Ужасное напряжение и странный конфликт зарабатывать больше и тогда не подходить группе. Это путь в отшельничество, в одиночество или попытка найти таких же других, организовать с ними отдельную группу и держаться друг за друга, поддерживая отдельных от большинства. Деньги — это непросто. Ежедневно мы совершаем этот выбор, и иногда он выглядит страшно. Например, так. Быть с деньгами или быть с семьей. Быть с деньгами или быть с другими. Заметьте свои чувства и услышьте свой внутренний голос. Что он нашептывает вам в качестве ответа? Решение. Если вы не выбираете деньги, не сетуйте позже о том, что у вас их нет, ибо на всех уровнях вы совершили выбор не в их пользу. Другой выбор — это путь в одиночество, а любой подобный путь есть экзистенциальная данность. Нам важно обрести свою целостность и построить те контакты, которые нам нужны ради движения к цели, ради коннекта с чем-то большим, а значит, нужно сознательно из прежних контактов выйти. Разбогатев, я останусь один, или они будут со мной только из-за денег. Царь Кощей над златом чахнет, и он, видимо, один, видимо, давно, и, возможно, до сих пор еще чахнет где-то в своей крепости, замке или на острове. Этот образ по сей день является олицетворением богатого человека или наличия богатства в принципе. И он, очевидно, отрицательный, неприятный, пугающий. С одной стороны, злато мы хотим, но чахнуть над ним в одиночестве в наши планы не входило. Мы стоим перед выбором — быть Кощеем или не быть. Как будто бы никакого третьего варианта или образа, где мы обладаем деньгами в кругу близких родственников, партнеров по бизнесу, друзей, соратников, единомышленников, которые тоже, кстати говоря, могут так же, как и мы, обладать своим златом и активами, у нас нет. Когда я перебираю в голове героев книг, фильмов и сказок, рисуется мне фигура все более одинокая. И даже если мы берем воцарение героя Иванушки, который из бедняка или крестьянина стал вдруг царем, взяв в жены царскую дочь, по идее, он разбогател, получил власть, любовь и богатство. То это, как правило, означает, что оторвался он от своих братьев, от семьи своей. Теперь они злобно смотрят ему вслед, завидуют, сквернословят, и поздравить его с новым положением явно не идут. В лучшем случае воцарившийся герой получает Василису, которая, будучи премудрой, разделит его кручину и депрессивные мысли, разведет их руками, развеселит любимого. Но как будут обстоять с этим дела в долгую, нам невдомек. И представляется мне, что не очень. Мы спешим поставить после слова «деньги» знак «равно», а за ним слово «одиночество». Отчего мысли двигаются только в эту сторону? От того, чтобы удержать нас и к богатству не пустить. Вот и придумываем мы себе страшные рассказы, грустные истории и пугающие воспоминания, что, мол, придется справляться нам не только с денежной нагрузкой и ответственностью за деньги, но и с отвержением общества, обидами родственников и непринадлежностью к обычным людям, занятым простыми житейскими делами, словно будем мы не как все, а это страшно. Словно богатые — это изгои, на которых все смотрят исключительно недружелюбно, с завистью или проклятиями. Жить как все проще, нежели хорошо. Нечего и начинать, гласит народная мудрость. Эта поговорка как ключ от всех дверей, как успокоение, выдох или решение задачи, как точка в вечных размышлениях быть или иметь. Да ну их, эти деньги, можно просто быть, ибо иметь деньги означает для многих иметь проблемы. Читая истории, каждый выбирает свою, которая больше откликается внутри и действует соответственно. Деньги нужны нам для жизни, а большие деньги для большого. Если я сам не очень большой, а точнее не очень взрослый, то и идеи о том, как распорядиться и удержать деньги, у меня не будет. Деньги для больших, ибо дети умеют только тратить. А деньги еще нужно уметь заработать, накопить и взрастить. Деньги надо удержать и обустроить свое житие не просто жизнью, а жизнью с большими деньгами. Это совсем не то существование, где есть деньги только на жизнь. На жизнь всегда есть. Ровно на ту жизнь, которую вы сами себе выбрали, на ту и зарабатываете. Ни больше, ни меньше. Большие деньги для больших. Иногда деньги — инструмент, чтобы отделиться, отойти, отстраниться. Не все хотят быть со всеми. Не все хотят вечно общаться со своими родственниками, с каждым днем уравнивая свое финансовое положение с братьями и сестрами, соседями и знакомыми. Есть те, кто наращивает капитал, чтобы покинуть их раз и навсегда, чтобы улететь или уехать подальше и никогда не возвращаться. Есть те, кому деньги нужны, чтобы забыть о голодном детстве, нищете и безденежье. Эти люди трудно допускают к себе других, и их задачи совсем иные. Они считают, что все хотят у них что-то отнять, позариться на их достаток. И нет на свете людей, искренне желающих контактировать с ними. Они думают, что никому не интересны, и что все, кто общается с ними, общаются исключительно из-за денег. Здесь не нужно никому ничего доказывать и объяснять, приводить аргументы против. Нужно просто понять, что эти люди хотят быть одни. Деньги для них — стена, ширма или целая крепость, которую они воздвигли, чтобы никто не вернул их в прошлое. Видимо, это было слишком трудно, может быть, даже чересчур. Порой нам трудно представить, какой жизнью живут люди в соседней квартире. И если бы вы прочли о них в газете, вы бы ужаснулись. Это человеческая жизнь, о которой те, кто ее проживает, просто не хотят потом вспоминать. Они хорошо зарабатывают, им удается контакт с деньгами, и они оставляют единственную транзакцию с миром — я и деньги. Они становятся волшебниками для самих себя, удовлетворяя все потребности, которые никто никогда не удовлетворял. Они научились делать это самостоятельно и никому не расскажут секрет, ибо этот секретный ингредиент вы не сможете воспроизвести, так как он соткан из боли, отчаяния, беспомощности, отвращения, пустоты, потерь. Нужно сказать, что не все, кто пострадал, хотят денег или хорошо умеют их зарабатывать. Просто некоторые из них понимают, что это неплохой инструмент, анестезия, обезболивающая, которые точно работают. Мы все блуждаем в поисках компенсации того, что в жизни не было получено. Мы хотим получить, что было в дефиците или отсутствовало полностью. Мы хотим изменить, что было плохо. Мы хотим то, что было не положено. Нам кажется, что все это можно купить за деньги. Нет, нам не кажется, мы уверены. И мы начинаем эту битву. Мы начинаем добывать деньги, как шахтеры добывают уголь, спускаясь в забой. Мы верим, что уставшие и перетруженные мы, наконец, получим то, чего у нас никогда не было. Хорошую и добрую к нам судьбу. Жаль, что это не так. Я перестану зарабатывать, не справлюсь с жизнью и стану нищим. Нищета. С этого слова начинается много упражнений в моих группах по взаимоотношению с деньгами. Слово пугает нас настолько, что мы диссоциируемся или по-простому выключаемся, не слышим и перестаем фокусироваться на происходящем. Нищета — волшебное слово, похожее на страшное заклинание, и нам не хочется слышать его, а заткнув уши, скорее бежать прочь. Нищета. Почему так? Что за свойство у этого слова, которое вызывает неприятную реакцию, пугает людей, вполне состоятельных и состоявшихся, с совершенно разным уровнем достатка и финансовых возможностей? Виновата системная память. Память целого рода или нескольких поколений, запечатленная в геноме. Мы помним, что на геном записана вся генетическая информация, а значит, весь эмоциональный опыт семьи. Геном содержит не только физико-химическую информацию, но и сведения о способах выживания рода в стрессе. Страх нищеты вполне объясним с научной точки зрения, потому что слово «нищета» закрывает собой еще одно важное слово — голод. Внутри мозга целая лаборатория отвечает за выживание, и голод физический автоматически посылает сигнал в мозг об опасности и угрозе жизни. Внутренние функции организма отодвигают осознанные реакции на задний план и начинают действовать. Механизмы защиты призваны обеспечить наше выживание. Во что бы то ни стало, несмотря ни на что. А значит, внутри человека при минимальной угрозе нищеты, голода начнут срабатывать защиты, но запускать их будет страх. Не забывай, что ты должен запасти еду. Не забывай, что ты должен позаботиться о себе и своих детях. Не забывай, что ты должен жить, обязан выжить, ибо ты создан, сделан, организован, чтобы жить, а не умирать, жить положенную, выданную под расписку жизнь. Что делает со всем этим нищета? А точнее, страх нищеты начинает раскачивать конструкцию внутри. Безусловно, в каждом ДНК семьи записан опыт нищеты, голода, смерти от голода, бесчеловечных поступков, на которые толкает нас голод. А значит, нельзя допустить, нельзя соприкоснуться. Именно поэтому, услышав слово «нищета», мы отворачиваемся, выключаемся и глохнем. Чего делать-то? Делать-то чего? Первое. Посмотреть по сторонам. Остановиться и констатировать объективную реальность вокруг себя. Увидеть, что вы не в концлагере, не в блокадном Ленинграде, не в период Голодомора зимой где-нибудь в Приволжской деревне. Увидеть, что вокруг 2025 год, и чтобы поесть, не нужно охотиться на животных неделями, унижаться или попрошайничать. Чтобы поесть, вам не нужно красть или подкарауливать младенцев с целью убийства. Вам всего этого не нужно. Вы можете погуглить расстояние до ближайшего магазина и удовлетворить свою потребность. Допустим, у вас нет денег. Можно пойти к маме, друзьям, другим родственникам или обратиться в соцслужбу. Сегодня, чтобы остаться голодным, нужно очень постараться, отрицая все и вся. Помощь, возможности мира, свои навыки и дееспособность. Сейчас 2025 год. У вас есть то, что вы заработали, то, что является следствием ваших возможностей и компетенций, а значит, с вами все в порядке. Если вы не нацелились быть нищим, потому что ваша личность деградировала вследствие глубокой алкоголизации или наркотиков, значит, все будет хорошо. Это просто ваши предки внутри заботятся о вас, напоминая о том, чего быть не должно. «Мы это прожили», — говорят они через свой страх. «Мы это пережили для того, чтобы ты умел выживать. Наши голоса всегда напомнят тебе о том, что жизнь ценна. Мир сделал все, чтобы голодных не стало». Целая история человечества сформировала эту запись на пленке под названием ДНК. Не бойтесь, это всего лишь прошлое. Деньги должны прийти. С самого детства мы привыкли к тому, что мы не одни. Иначе мы бы просто не выжили. С нами всегда есть то или те, кто о нас заботится. Период детства — не просто жизненный опыт, где о нас кто-то заботится. Это еще и период формирования человеческой психики, представления о себе, о других и о мире. Поэтому, вырастая, мы находимся в инерции детских представлений о себе и о мире, где нас кто-то опекал и за нами присматривал. Так думать ни слабость, ни инфантильность, ни глупость — это естественная инерция, но сформированные в детстве представления не подвластны нам на протяжении всей жизни. Вырастая, мы либо отправляемся за изменениями, трансформациями и превращениями, либо зло протестуем против всяких отличий от того, как это было раньше. Время идет вперед, а это значит, мы должны поспевать. И изменения являются не проблемой, не вынужденностью, а естественной частью нашей жизни. В этом есть плюсы и смыслы, ибо мы становимся создателями того мира, в котором живем. Если изначально мир был предложен нам родителями, то со временем мы начинаем создавать свой мир, Если тот мир был хорош, то мы становимся знающими о том, как выглядит хороший мир. А если мир был плох, то, как это ни странно, мы не отправляемся созидать хороший мир. Мы ждем, пока родители вернутся и все переделают. Мы ждем хорошего мира от родителей. Увы, детство закончилось, и никто не предложит нам ничего другого. В детстве родители дают нам деньги, выдают, оплачивают наши хотелки. Это период фиксации, формирования, и мы думаем, что так будет всегда. Точнее, мы ничего не думаем, мы живем в этой системе координат. Проблема кроется как раз там, где мы ничего не думаем. Мы не рассуждаем и не размышляем на тему, откуда берутся деньги, почему должно измениться наше отношение к ним, как деньги относятся к нам и так далее. Много людей жили с идеей о том, что ничего не должно меняться. В их картине мира стабильность, отсутствие изменений, все как прежде, как в детстве. Разница перед вами? Подойдите к зеркалу или загляните в паспорт. Вы изменились. Вы давно не ребенок, и вам давно никто не выдает денег. Те, кто не хочет на это смотреть, кто не готов быть в реальности, просто ищет фигуру, любую другую, которая будет выполнять функцию выдачи денег. Это может быть кто угодно, кто помогает вам финансово. Как в детстве. Тетя, которая преподносила вам деньги в качестве подарка, или бабушка, которая пихала вам банкноты втихаря от матери или отца, или подруга, которая пускала жить к себе и просто помогала в трудные времена деньгами, продуктами, вещами или жильем. Вам кажется очень естественным или даже правильным, что кто-то дает? Раньше же давали. Мы сформировались там, где нам давали деньги. А значит, сформировалось и наше представление, пусть детское, но представление, что деньги должны прийти сами. Если нет спасателей вокруг, кто будет решать наши проблемы во взрослой жизни? Оплачивать наши счета, платить за жилье, разбираться с приставами, которые пришли и говорят: плати, или мы все отберем. Эти люди не бегут зарабатывать, не становятся взрослее. Они предпочитают думать, что все это неприятности, акт несправедливости по отношению к ним. Нужно зажмуриться, замереть и продолжать ничего не делать. Все пройдет само по себе, как в детстве. Как когда случалась беда. Родители нападали и дрались, а дети залезали в шкаф и ждали, когда все закончится и пройдет. И оно проходило. Или приходил кто-то из взрослых и забирал ребенка из вертепа, а родители трезвели, и, несмотря на адскую ночь, вы надевали неглаженную форму и голодными уходили в школу. У вас в голове нет никакой другой хорошей жизни, поэтому терпеть отсутствие чего-либо — это нормально. Разговаривая со своими клиентами, я часто слышу: денег было недостаточно, даже на еду. Они не зарабатывались не потому, что кто-то был инвалидом, без рук или ног, а потому что родители предпочитали их не зарабатывать. Они предпочитали пить или не заботиться о детях, не учиться, не повышать квалификацию, предпочитали страдать. Удивительный феномен, и я как предприниматель знаю о нем хорошо. Но все равно не перестаю удивляться. Если предложить человеку больше денег, добавив ему работы и сообщив, что дополнительная нагрузка принесет ему большие финансовые возможности, большинство откажется. Их не интересует больше денег. Их интересует меньше работать. Как же так? Ты же нуждаешься. Хочешь? Вот работа, вот деньги. Больше работы, больше денег. Нет, это расценивается не как возможность, а как проблема. Замкнутый круг. И хочу, и не хочу одновременно. Хочу денег и не хочу работать. Хочу, чтобы они приходили сами. И хочу нового детства, где мои потребности удовлетворены. Где стол накрыт, где есть завтрак, обед и ужин, белая скатерть, чистая посуда, конфеты в вазочке, которые всегда можно брать. Хочу подарков под елкой на день рождения, щенка или котенка, с которыми могу беззаботно играть все детство, не прячась по шкафам. Хочу приглашать друзей в гости, есть мамин пирог. Хочу носить в школу на праздники мамин торт или печенье и всех угощать. Чтобы папа приезжал из командировки и привозил сувениры, красивую чистую одежду, праздничный наряд или лаковые туфли для театра. Свою кровать с чистым бельем, свою комнату, непременно отдельную от братьев и сестер, бабушек, дедушек, отчимов и даже матери. Хочу свой уголок, свой мир, свой нормальный дом, в котором пахнет не хабариками и пылью, а вкусным обедом, порошком и мамиными духами. Я жду, пока это придет само, потому что в детстве я больше ничего не умею. Только ждать. Пока мама и папа придут с работы, умею ждать, чтобы они помирились. Я умею ждать, пока закончится пьянка, чтобы выдали зарплату или папиного возвращения из рейса. Лучше всего в своей жизни я умею ждать, потому что в моем детстве больше никто ничему меня не научил. Ожидание — это напряжение, адское напряжение, сопровождаемое тревогой или конкретными страхами. Каждый из нас научился справляться с этим по-разному. Поэтому ожидание — это не просто мирное глядение в окно. Это напряжение всего тела, похожее на умирание. Боль в теле. Господи, пусть что-то решится само. Потому что папа и мама ничего не решают. А если и решают, эти решения ужасны и неподходящие. Господи, пусть придут деньги, пусть они придут в достаточном количестве, придут ко мне. Я непременно куплю на них детство.